Глава 20. Пропавшие. Когда Чарли впервые столкнулся с темным экипажем, он пробыл в институте уже почти 2 недели и все это время страдал от бессонницы. Экипаж показался ему первым намеком на существование другого Каррендейла, невидимого двойника поместья, схожего с ним во всем, вплоть до рамок с акварельными рисунками на стенах в коридорах, до клубков пыли в углах, но зловещего и как будто преисполненного какого-то сконцентрированного коварства. После этого он стал все больше задумываться над тем, что здесь происходит на самом деле и как много от него скрывают. За неделю до этого Элис уехала в Лондон в сумраке раннего утра под краснеющими на востоке облаками. Она обняла Марлоу и Чарли на прощание, пока за ними с подножки кареты нетерпеливо наблюдала миссис Харрогейт, закрывшее лицо вуалью. Глаза ее походили на твердые камешки. После этого они остались только вдвоем, Чарли и Марлоу. Теперь их общение напоминало заживающий синяк, отзывающийся тупой болью на каждое прикосновение. Камаку и Рипс показывали им все вокруг, а иногда к ним присоединялся и пухлый белокурый польский мальчик Оскар, крайне застенчивый, всегда в сопровождении своего влажного мясного великана, копировавшего каждое его движение. Марлоу стал держаться к Чарли ближе обычного, пододвигал свой стул в столовой к его, забирался к нему в кровать, когда гасили свет, одним словом, вел себя как его младший брат, и Чарли был благодарен ему за это. Впервые в жизни ему не нужно было оставаться одному. Но однажды ночью, уже после отъезда Элис, Чарли проснулся и увидел, что Марлоу сидит у окна, поджав колени к груди и обратив лицо во мрак. «Ты чего не спишь?» – прошептал Чарли. «Приснился плохой сон?» Мальчик перевел на него свои проницательные темные глаза. «Я слышал лошадей». Окно было открыто, и Чарли тоже услышал тихое ржание. Он встал с кровати. Из их комнаты открывался вид на лох Фей, пристань и внутренний темный остров с извилистым силуэтом древнего вяза. Впрочем, больше смотреть было не на что. Двор Каррендейла находился на другой стороне здания, где располагались комнаты девочек. Облаченный в одну ночную рубашку, Чарли задрожал и обхватил себя руками. «Как ты думаешь, где сейчас Элис?» – спросил Марлоу, прикусив губу. «В постели, если у нее есть хоть капля разума». «Чарли!» «Что?» «Ты когда-нибудь задумывался о том, что все могло бы быть по-другому?» «Конечно». Сев рядом с мальчиком, он вздохнул. «Но такие мысли сводят с ума. Они не помогают. Хочешь, я принесу стакан воды?» Марлоу закинул ногу на ногу, почесывая одной пяткой другую. Он не хотел думать о чем-то другом. «Что, если бы Бринт не взяла меня с собой?» Или если бы она сбежала от Элис еще у мистера Фокса? Или если бы Элис не вытащила меня из гостиницы до того, как туда вошел Джейкоб Марбер? Если бы что-нибудь хоть чуть-чуть пошло по-другому?» На его мягком лице отразилась тревога. «Ты думаешь, мы правда должны были оказаться здесь? Думаешь, все идет так, как следует?» «Не все имеет какую-то причину. Мама говорила, что у нас всегда есть выбор. И Бринт тоже. Но ведь это неправда, да? Мы же не сами выбрали приехать сюда. Ну, то есть не совсем». «Я выбрал». Мальчик задумался. «Из-за своего отца», — прошептал он. Чарли кивнул. «Не только из-за этого, но и из-за него тоже». «Ты покажешь мисс Дэйвеншоу кольцо? Может, она что-нибудь о нем расскажет?» «Это секрет, Мар. Ладно, никому об этом не рассказывай. Пока что». «Почему?» Но Чарли лишь глубоко вздохнул и пробормотал. «Не знаю». В истинно черных глазах Марлоу, обрамленных длинными ресницами, отражалась темнота ночи. Он моргнул и поднял на Чарли глаза, в которых читалось чистое, глубокое доверие. «Знаешь, Чарли, я рад, что все случилось так, как случилось», — прошептал он, «потому что ты сейчас здесь, со мной». «Я никуда не уйду», — сказал Чарли, сжав плечо мальчика. «Разве что принесу тебе воды. Давай, ложись в постель, сейчас же. Я скоро вернусь». Он вышел в коридор, в котором царила тишина. Светильники на стенах были погашены. В дальнем конце коридора на приставном столике стоял наполненный водой кувшин из граненого стекла, из которого пили все мальчики, и поднос со стаканами на посудном полотенце. Кувшин оказался пустым. Подумав, Чарли, босой и в одной спальной рубашке, пошел дальше по холодному полу и свернул налево, в коридор девочек. Там стоял другой столик с наполовину наполненным кувшином. Налив из него воды в стакан, Чарли выглянул в окно и увидел экипаж. Во внутреннем дворе у восточного крыла здания остановилась карета, в которой, вероятно, горела свеча, потому что в окнах отразились глухие красные вспышки, осветившие ее задернутые шторы, латунную дверную ручку и выдвинутую из-под двери лесенку. Отблески отразились от черных деревянных стен. В остальном же царила тьма. Фонари по бокам экипажа были прикрыты. Лошади едва слышно пофыркивали, переступая ногами. Нахмурившись, Чарли придвинулся ближе и почти прижался лицом к стеклу. Он так и стоял, когда из восточного крыла вышли двое мужчин, которые несли длинный ящик, похожий на гроб. Погрузив его в экипаж с дальней стороны, они встали возле лошадей и завели разговор. Лицо кучера, закутанного в черный плащ, скрывала тьма. Было лишь видно, что у него изо рта идет пар. Мужчины передали между собой что-то небольшое, похожее на мешок. Затем кучер тяжело поднялся и взял в руки кнут. Раздалось позвякивание металлических деталей упряжи, скрип колес. Однако внимание Чарли привлек пассажир. Собираясь сесть в карету, он обернулся, и на мгновение его черты отчетливо выступили в слабом красном свете. Безбородое лицо, испещренное шрамами, жесткие глаза. Мужчина огляделся, а затем вдруг поднял голову и посмотрел прямо в сторону Чарли. Увидел он мальчика или нет, понять было нельзя. Чарли вдруг охватил глубокий страх. Но в этот момент он почувствовал, как в его рукав крепко вцепились чьи-то пальцы, и его оттащили от окна в тень. Перед ним появилось лицо Камако. В ушах отдавалось биение сердца. «Что?» — начал он. Оступившись, он выронил стакан, но Камако резко нагнулась и поймала его прямо у пола, так что из него лишь выплеснулось немного воды. Стакан уцелел, не разбился, и никто не проснулся от звука битого стекла. Девушка мрачно посмотрела на Чарли и, не говоря ни слова, протянула стакан обратно. На ее руках не было перчаток, и он увидел, что кожа на них темна и покрыта пятнами. В ее лице, помимо настороженности и тревоги, читалось кое-что еще — страх. Она поднесла к губам влажный палец и прошептала «Шшшш», после чего плотнее закуталась в белую ночную сорочку и бесшумно, словно призрак с длинной косой до пояса, ускользнула прочь, обратно по коридору, мимо дверей спален девочек, исчезнув в комнате, которую делила с Рипс. Чарли смотрел ей вслед. Невольно в его памяти всплыли слова Марлоу о том, что они, возможно, ничего и не выбирали в своей жизни, и что все происходящее — это случайность или судьба, и что у них нет никакой возможности понять эту разницу. Увиденное казалось Чарли почти сном. Что именно везли кучер и его пассажир в темном экипаже, он не мог даже предположить. Но Камако не упоминала об этом, и он понял, что лучше не спрашивать. Между тем в Карндейле продолжалась повседневная жизнь со всеми странными уроками и занятиями. Всего в Карндейле было около 15 мальчиков. Их спальни располагались вдоль одного и того же короткого коридора, в конце которого находилась комната воспитателя, мистера Смайта. Ее дверь оставалась приоткрытой весь вечер, пока мальчики готовились ко сну. Большинство из них были старше Чарли, а еще белыми, хотя среди них насчитывалось несколько китайцев и два молчаливых брата с Золотого берега. Все они бросали любопытные взгляды на Марлоу. Даже взрослые обитатели и учителя переглядывались и перешептывались, когда мальчик проходил мимо. Все они слышали рассказы о том, как одной злополучной ночью в Карндейл ворвался Джейкоб. Они воспринимали выжившего после нападения Марбера мальчика как своего рода небольшое чудо или полумонстра, но Чарли старался не задумываться об этом. Они так и жили в маленькой комнате, которую им выделили в первую ночь, и почти не общались с другими мальчиками, кроме Оскара. Ребята проводили дни с Камако и Рипс. Мисс Дэйвеншоу определила их пятерых в одну группу, поскольку, по ее словам, ей нравилось, как их способности дополняют друг друга. «Вы будете учиться друг у друга и узнаете, что у каждого из нас есть собственные дары, которыми мы можем поделиться», — сказала она. Руководствовалась ли она какими-то другими, более загадочными причинами, она не добавила. Каждое утро они просыпались после того, как мистер Смайт давал в вестибюле звонок, предупреждавший о том, что пора одеваться. Затем шли в столовую, где завтракали под звон тарелок и шум голосов, а потом расходились по своим занятиям. Марлоу, Чарли, Камако, Рипс и Оскар шли вместе. Они пятеро начинали каждое утро в заставленной книжными шкафами классной комнате под неусыпным взглядом суровой мисс Дэйвеншоу. Пожалуй, там они получали самые нормальные знания из всех, которые им давали в Карндейле, хотя в то время Чарли этого и не осознавал. Мисс Дэйвеншоу, как всегда, со строго выпрямленной спиной стояла у доски и по очереди раздавала каждому из них листки с заданиями, а они, выстроившись в ряд, брали их, а затем возвращались за парты и начинали учиться. Чарли был не против занятий, ему это даже нравилось. Он быстро повторил все буквы и научился читать гораздо лучше. Затем началась география, владение Британской империи, страны Востока и бесконечное множество городов, народов и языков. После этого история Британских островов, список королей и королев, даты сражений. Под конец они решали на расположенной в углу класса доске арифметические примеры, пока мисс Дэйвеншоу, хоть и слепая, следила за их работой и цокала над каждой ошибкой, а бледный утренний свет медленно заполнял высокие окна, потом падал на книжные полки и постепенно сползал на ковер на полу. После обеда по дорожкам из кроваво-красной глины через засохший английский сад они вереницей выходили к хозяйственным постройкам позади поместья и там занимались своими талантами. Именно этих занятий Чарли больше всего ждал и больше всего боялся. Они проходили в двух длинных серых деревянных зданиях, похожих на сараи или склады, с протекавшими во время дождя крышами и утрамбованной землей вместо пола. Они не отапливались, и назвать их зданиями, как с усмешкой пробормотала Рипс, можно было лишь с большой натяжкой. В поместье помимо них жили и другие таланты, взрослые, некоторые даже пожилые. В первый день занятий мисс Дэйвеншоу разделила детей, и все они ушли с разными инструкторами, а Чарли остался с ней. «У меня есть некоторый опыт общения с Хайланами», — объяснила она. «Я научу тому, что умею». «А, вы удивлены, мистер Овид?» Чарли, не сводящий глаз с ее черной повязки, нахмурился и почувствовал, как его щеки заливает краска. Мисс Дэйвеншоу улыбнулась, как будто увидев его реакцию. «О, я сама отнюдь не обладаю этим талантом. Хайланом был мой прапрадед. Он же меня и вырастил какое-то время назад. Сейчас его уже нет. Но я немного знаю о том, что он мог и чего не мог». Чарли, всю свою короткую жизнь, использовавший этот талант для выживания, скрестил руки. «Я знаю, как это работает. Просто само по себе», — сказал он. «Как реакция на происходящее? Да. Но даром можно и управлять, мистер Овид. И это великий талант. Хотя, конечно, такой контроль может потребовать несколько больших усилий с вашей стороны. И много терпения, если вы готовы учиться». «А вы готовы?» «Возможно», — ответил он с опаской. Они стояли прямо у открытых дверей, в которые задувал холодный ветерок. Чарли поднял глаза, разглядывая чердак в дальнем конце пристройки. Когда он опустил их, мисс Дэйвеншоу уже выходила наружу. На мгновение он задумался о том, знает ли она, куда идет. «Вы правы, проявляя осторожность», — сказала она, как будто он шел с ней рядом. «Но бояться не нужно». «Я не боюсь». «Хм, хорошо». Она пересекла лужайку с жухлой травой и подвела его к стене, ограждавшей территорию института. Над их головами нависли тучи, грозившие дождем. Чарли впервые подошел к внешней стене, и его охватило странное ощущение, отразившееся в голове низким гулом, как будто он делал что-то неправильное, как будто он не должен был находиться здесь. Он попытался не обращать на него внимания, но тревога только усилилась. Покрытая мхом каменная стена высотой ему до пояса выглядела древней и местами осыпалась. Она была не слишком ровно сложена и состояла из странных плоских камней в форме лепешек, которые, возможно, достали со дна моря. Пока они шли вдоль нее, миссис Девиншоу касалась ее бледной рукой. Под ногами чавкала красная глина. Через поле за хозяйственными постройками возвышался Карндейл, грозный и загадочный. «Вы чувствуете, мистер Овид?» — тихо спросила мисс Девиншоу, не поворачивая головы. «Что-то слегка неприятное». «Да, он чувствовал. Какой-то таинственный источник тревоги, волнений и страха. Похожий на электрическое покалывание в воздухе гул, настолько низкий, что услышать его было невозможно. Это, мистер Овид, и есть так называемые стражи, дело рук Глифика. Он охраняет всех нас. Впрочем, и таланты, такие как вы, не могут переходить через преграду, если только того не пожелает Глифик. Говорят, чтобы поддерживать силу стражей, ему требуются огромные усилия. Он никогда не отдыхает. Это одна из причин, по которым посещать остров строго запрещено. Но ведь вам и самому не хотелось бы, чтобы сюда без приглашения проник Джейкоб Марбер или его лич. Чарли с трудом подавил дрожь. Существо, напавшее на него в Лондоне, до сих пор снилось ему в кошмарах. Стражи защищают нас и от любопытных глаз обычных людей. Они бы весьма встревожились, узнав о происходящем здесь, не так ли? Если кто-то попытается пройти на территорию без приглашения, его охватит сильное чувство тревоги, подавляющего дискомфорта. Незваный посетитель повернет назад, не пройдя и 10 футов, хотя вряд ли сможет объяснить, почему. Поэтому у Карндейла такая своеобразная репутация. Если бы вы смогли покинуть территорию, то сразу бы поняли, что я имею в виду. Местные жители рассматривали бы вас с подозрением и даже со страхом. Чарли, который всю свою жизнь прожил под суровыми взглядами белых людей, кивнул. «Думаю, они бы и так рассматривали меня с подозрением», — сказал он. «Я же не похож на...» «Я знаю, на кого вы похожи, мистер Овид. Вы не единственный иностранец в Карндейле». Он помолчал, разглядывая ее завязанные глаза, рассердившись на нее за это замечание, но ничего не сказал. За низкой осыпающейся стеной простирался окружающий мир, который очень медленно, но ощутимо вращался. «То, чем занимаетесь вы, мистер Овид, то, чем занимаются все таланты, это своего рода некромантия, манипуляция мертвыми тканями. Манипулировать же живыми тканями не может никто, как и не может использовать свой талант на плоти другого человека. Идите за мной, прошу вас». Она снова двинулась вперед, склонив голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. «Существует 5 видов талантов», — громко и отчетливо продолжила она. «Клинки, заклинатели, обращатели, повелители пыли и глифики. Будьте внимательны, мистер Овид, это важно. Клинки сосредоточиваются на собственном теле. Вы, как Хайлан, принадлежите именно к этому разряду, представители которого бывают невероятно сильными, как несчастный мистер Коултон, умевший делать свою плоть настолько крепкой, что она могла остановить даже пулю. Заклинатели способны оживлять останки. Среди них встречаются костяные ведьмы, способные вдыхать жизнь в скелеты. К ним принадлежит ваш друг, мистер Чековиш, то есть Оскар, с его великаном Лиминионом. Обращатели способны придавать своей плоти другой вид и даже делать ее невидимой, как ваша подруга мисс Рибон. Среди них встречаются и оборотни. Повелители пыли, вроде мисс Оноэ, умеют манипулировать своими отмершими клетками, из которых и образуется пыль, притягивающая к себе другие частички. Наконец, глифики. Это довольно своеобразный и непознаваемый вид таланта. Они развивают свои способности подобно растущим на склонах деревьям и обычно держатся особняком. Их нужно искать, к ним нужно приходить. Их дар или проклятие — видеть паутину, которая связывает всех нас, и следить за ее нитями. Они обладают огромной силой. Чарли шел рядом с ней, усваивая услышанное. «Пять талантов», — пробормотал он. «Вы услышите, как некоторые из учеников говорят о шестом таланте, но его не существует. Я советую вам верить только фактам и не обманываться слухами, мистер Овид. Здесь, в Карндейле, они нередки». Он бросил на нее быстрый острый взгляд, но все же не понял ее предупреждения. Она ведь не могла знать о его подозрениях, о материнском обручальном кольце с гербом Карндейла, о темном экипаже с таинственным кучером. Между тем мисс Дэйвеншоу продолжала читать свою своеобразную лекцию. «У всех талантов внутри имеется некое вещество, которое мы здесь, в Карндейле, называем прах, хотя это не прах в обычном смысле этого слова. Именно он оживляет ваши мертвые ткани, мертвые клетки. Как он оказывается внутри у определенных людей, я не могу сказать. Мы многого не знаем, но именно этот прах делает вашу телесную оболочку такой примечательной. Он оставляет свои следы везде, в любое время, когда вы используете свой дар. Таким образом, таланты рисуют за собой карту, которую глифик читает как книгу. Вы, как Хайлан, способны исцелять собственную плоть. Ваши раны затягиваются, повреждения исчезают. Прах чинит погибшие клетки и, похоже, восстанавливает потерянную кровь. Вас нельзя утопить, сжечь, задушить». Женщина сделала паузу, быстро и осторожно коснувшись длинными пальцами его лица. «Но ничто не возникает из ничего. Таланты проявляют свой дар за счет своей жизненной энергии. Чем чаще они пользуются даром, тем короче их жизнь. Вы ведь ощущаете боль, применяя свои способности. То же самое происходит со всеми нами. Такова цена. Таланты горят ярко, мистер Овид, но и быстро сгорают, все за исключением вас. В возрасте лет 20 или около того процессы старения для вас замедлятся. Вы переживете нас всех». «То есть вы хотите сказать, я не умру?» «Все умирает, мистер Овид. За исключением Бога, ангелов и живущей в чистых сердцах мечты о свободе». Чарли нахмурился. «Шучу. Нет. Вы проживете долго, но ничто не длится вечно, и со временем ваш талант ослабнет. Тогда ваше тело начнет стареть. Поначалу медленно, затем быстрее. Вы состаритесь неожиданно и умрете внезапно. За 2 дня до своей смерти мой прапрадед выглядел как крепкий 30-летний мужчина. А к моменту смерти высох и напоминал обтянутый кожей скелет». Чарли нервно сглотнул. «Сколько времени это занимает?» «Процесс смерти? Всю жизнь. Зависит от того, насколько силен талант. Они не все равны. Вы проживете не менее 150 лет». Чарли не был уверен, что верно расслышал ее слова. Он попытался посчитать в уме. «Не думаю, что мне этого так уж хочется». «Значит, вы мудрее многих. Тем не менее, что есть, то есть, мистер Овид. Желание не имеет к этому никакого отношения. Теперь перейдем к ограничениям ваших способностей. Если оторвать вам конечности, они отрастут снова, но если отрезать или оторвать вам голову, то жизнь ваша очень даже быстро подойдет к концу. Но самый большой урон для вас – урон, наносимый сердцу и душе, ведь это так тяжело пережить тех, кого любишь, и наблюдать, как мир необратимо меняется вокруг тебя. Но с этим я вам помочь не могу». Чарли кивнул. Они продолжили шагать дальше. Главное, что мы будем осваивать на наших занятиях, это контроль. Именно на нем все держится. Сейчас у вас его нет. Когда вам больно, ваше тело восстанавливается само по себе и только. Но вы способны на гораздо большее, мистер Овид. Удара Хайла на много разных применений. Насколько я понимаю, вы уже умеете скрывать в своей плоти предметы. Однако бывали Хайлены, которые могли удалять части себя, даже кости, когда возникала в этом потребность. Также мне известны случаи, когда их контроль был настолько велик, что они могли использовать мертвые ткани в своих целях, а не просто восстанавливать их. Могли придавать своим телам определенную форму. Придавать форму? Это называется мортализацией, а практикующие ее люди – морталинги. Можно даже утверждать, что в этом и заключается суть таланта Хайлана, вершина его мастерства. Такие люди могли удлинять свои руки или ноги, сжимать плоть, чтобы проходить через невероятно маленькие пространства. Могли взламывать замки, просовывая пальцы в замочную скважину и прочее в таком духе. Должно быть, они испытывали невероятную боль. Научиться выносить ее – важная часть нашего обучения. Ноздри женщины раздувались в такт ее медленному дыханию. «Как я уже сказала, это весьма необычный талант», – подытожила она. Все это Чарли слушал с нарастающим чувством благоговейного трепета. Мисс Дэйвеншоу, обладавшая неестественной чувствительностью и способная видеть его, даже будучи слепой, пугала его все больше. Он, как в тумане, вспомнил осмотр, который миссис Харрогейт производила в Лондоне в первую неделю его проживания в доме на Никель-стрит-Уэст. Похоже, она тогда хотела, чтобы Чарли сделал нечто подобное. Он оглянулся на оставшиеся далеко позади хозяйственные постройки, потом перевел взгляд на пустое поле. Ничего такого он не умел, но услышанное его заинтриговало. «И как это сделать, эту мортализацию?» «Вам? Вы на это не способны». «Но вы только что сказали, вы не прошли должную подготовку, молодой человек. Я покажу вам. Подойдите ближе». «Не обращайте внимания на ощущения от стражей. Глифик не причинит вам вреда. Он знает, что это мы, знает наше намерение. Вот здесь, где соединяются эти два камня». Она взяла его за руку и мягко провела его пальцами вдоль трещины в стене. «Тут есть щель, через которую вы могли бы проскользнуть. Кажется невозможным, верно? Тем не менее, это так». Морталинг перенес бы через нее свое тело, не пошевелив даже пальцем. Конечно, это трудно себе представить. Чарли ощупал щель и закрыл глаза. Все его тело трепетало от энергии глифика, преграждающей путь за стену. Наступила тишина, тут же отразившаяся в его ушах звоном. Что-то явно происходило. Он чувствовал, как кончики его пальцев прижимаются к камням, ища между ними пространство, и попытался представить себе, что это пространство расширяется, становится достаточно свободным, чтобы сквозь него можно было просунуть пальцы. Но ничего не происходило. «Я не могу», — сказал он, тяжело дыша. «Ничего не выходит». Чарли охватило странное чувство. Ему казалось, что он разочаровал свою наставницу. «Помилуйте, мистер Овид. Не так быстро. Для начала спрошу вас, вы готовы заниматься?» «Готов», — ответил Чарли, стараясь говорить ровным голосом и не волноваться. «Я готов». «Тогда начнем», — сказала миссис Дэйвеншоу, жестом указывая на выложенные на красной глине в кольцо камни. Шли дни. Однажды Чарли сидел в библиотеке при свете свечи, где его и нашла Камаку. Он повесил материнское кольцо на шею, продев его через шнурок. Отчасти он сделал это потому, что выдавливать его из своей плоти было нелегко и болезненно. Он с грустью сжимал его в руках, сидя на широком подоконнике, как вдруг услышал тихий звук отодвигаемой латунной щеколды. Затем по инкрустированному паркету застучали каблуки туфель Камаку. Чарли засунул кольцо обратно под рубашку. «Тебя ищет Рипс», — нерешительно сказала девушка. «Зачем?» «Да так», — краешком рта усмехнулась она. «Думаю, что просто не может успокоиться, не зная, где ты». Чарли нахмурился. Он не понимал, дразнит она его или говорит правду. Девушка пододвинула стул и села очень близко к нему. Он ощутил исходящий от ее кожи запах щелочного мыла. На ее руках снова красовались перчатки, защищавшие изрытые язвами ладони. «Как, кстати, прошел ваш первый урок с мисс Ди? Даже представить боюсь, что приходится учить Хайланам. Она рассказала тебе о 5 талантах?» Понизив голос до шепота, Камаку добавила. «А о 6-м?» «6-го таланта нет». Камаку дернула свою толстую косу. «Или же они просто хотят, чтобы мы так думали? Спроси об этом Рипс. У нее есть разные теории об этом 6-м таланте. Темном, как она его называет. Старожилы любят пересказывать легенду о том, что он ознаменует собой конец времен и уничтожит все остальные таланты». Она сделала паузу, чтобы лучше рассмотреть его лицо на фоне окна. «Да ладно тебе, Чарли. Я просто шучу. Как настроение?» «Да так, ничего. Когда я впервые оказалась здесь, мне все время было грустно. И дело было не вместе. Ну, лишь отчасти в нем. Мне не грустно. А мне было». Ее губы были немного приоткрыты, как бы от предвкушения, словно она знала, что лишь на них он и смотрит. «Тогда я только что потеряла сестру, Тесси, младшую сестру. Она долго болела, а потом просто перестала болеть. Меня нашли мистер Колтон и Джейкоб, оплатили дорогу и привезли сюда. Рипс тоже приехала с нами. Она просто как бы привязалась к нам». «Джейкоб?» — удивленно переспросил Чарли. «Ну да, Марбер. Тогда он был другим. Не знаю точно, какой он сейчас. Он исчез, когда мы еще только плыли из Токио. Просто пропал однажды ночью. Матросы решили, что он спрыгнул за борт. Но потом, на протяжении нескольких лет после этого, его видели в окрестностях Карндейла, в долинах, где он бродил с опущенной головой, будто что-то искал». Чарли подавил дрожь. Он представил, как это чудовище расхаживает вдоль окружающей Карндейл стены, пытаясь проникнуть внутрь. Лицо Камаку вдруг стало серьезным. «Я ведь все понимаю. Доктор Бергаст, мисс Дэйвеншоу и все остальные делают вид, будто здесь такие, как мы, в безопасности. И они действительно хотят, чтобы так и было. Но по-настоящему безопасно не бывает нигде. Будь осторожен, Чарли, ставший одним из нас». «Ты не знаешь, как я жил раньше», — сказал он. «Я способен о себе позаботиться». «Не тебе единственному приходилось нелегко», — произнесла Камаку. Было что-то необычное в том, как она сказала это. Тогда он как будто впервые рассмотрел ее по-настоящему и подумал о ее прежней жизни. О том, как умерла ее сестра или родители, как ей пришлось оставить все позади, чтобы приехать сюда. Устыдившись, он поскреб ногтем подоконник. «Та карета ночью во дворе. Ты не должен был ее видеть», — сказала Камаку. «Она иногда доставляет грузы в ящиках, а иногда и забирает. Я не боюсь, только потому, что ничего не знаешь. Не знаешь, что здесь происходит». Чарли поднял свечу, пламя которой начало дрожать, вылил оплывший воск и поставил ее ровнее. «Ну так расскажи». Было заметно, что Камаку беззвучно спорит сама с собой. Затем она встала, подошла к двери и прислушалась. Когда она обернулась, ее глаза сверкнули в свете свечи. Вернувшись, она села почти вплотную к Чарли. «Пропадают дети», — прошептала она. Чарли моргнул. «Из Карндейла?» Она многозначительно кивнула. «Может, их даже убивают. Мы не знаем. В прошлом семестре я видела, как в тот самый экипаж посреди ночи садился Брэндон О'Мелли, и больше о нем не было даже слухов. Я спросила об этом, но мне ответили, что, достигнув совершеннолетия, он решил вернуться в свою семью. Но у него не было родственников, по крайней мере, тех, к кому стоило бы возвращаться». «Погоди, На что ты намекаешь? Не знаю, пока. Но попытаюсь выяснить. Мы сделаем это вместе. Я, Рипс и Оскар. Как? Камако наклонилась поближе. Чарли ощущал своей щекой ее дыхание. «Об этом я и хотела с тобой поговорить», — тихо произнесла она. «Нам нужна твоя помощь, Чарли». Это была идея Рипс — обратиться к Чарли, попросить его о помощи. Правда, Оскару или Миньону это не понравилось, но Камако решила, что это имеет смысл. У него был постоянно настороженный взгляд ребенка с тяжелым детством, и она подумала, что он может согласиться. А еще он, в конце концов, был Хайланом. Именно его талант окончательно убедил ее. Ведь если они хотят узнать побольше и приблизиться к разгадке, то им понадобится Хайлан. Воспитанники начали исчезать 2 года назад. Исчезновений было немного, не столько, чтобы кто-то встревожился. К тому же им всегда находилось какое-то объяснение. Они уехали в Лондон, вернулись к родным или отправились в путешествие в Румынию, Китай, Австралию. Вот только никто из них никогда не прощался и забывал здесь разные ценные вещи. Когда под покровом ночи отсюда тайно вывезли Брэндона, он строил в своей спальне модель Карндейла из спичек. Она была еще не закончена, но он оставил ее здесь. Девочка, исчезнувшая за 1/2 года до него, Вислава, только что поймала кролика и держала его в клетке за сараем для инструментов. Она уехала, даже не покормив его. По правде говоря, Камако плохо знала исчезнувших. Учебные группы в Карндейле держали, насколько это было возможно, обособленно. Но она слышала разговоры, и ей было известно, что эти дети не из тех, кто хотел уехать. А следовательно, в поместье что-то происходит. И что еще хуже, кто-то отсюда помогал их увозить. Однако Карндейл сам по себе был очень загадочным местом, полным всяких тайн и секретов, так что к исчезновениям можно было отнестись по-разному, либо как к заурядному явлению, либо как к необычному. Камако жила в институте уже почти 10 лет, он стал ее домом, но все же о многих его тайнах она даже не догадывалась. Но знала многое другое. Например, что пожилые таланты постепенно умирают. Их осталось всего 11, седых стариков и старух, сморщенных, как прижатые стеклом насекомые, передвигающихся со смертельной медлительностью. Иногда медсестры вывозили их на прогулку по двору в креслах на колесиках, а иногда те сами медленно бродили по тропинкам в тапочках и халатах. Некоторые из них по ночам отправлялись на остров Глифика на старых грибных лодках, причем некоторые из них не возвращались или возвращались ослабевшими и даже немощными. Нет, не все в Карндейле было таким, каким казалось. Однако из всего множества тайн ни одна не была печальнее тайны доктора Генри Бергаста. В том, что он был хорошим человеком, Камако не сомневалась. В конце концов, доктор Бергаст заботился о них и желал, чтобы они оставались в безопасности. Но она не знала, откуда он родом и чем занимался раньше. Его возраст, прошлое, семья – все это было для нее загадкой. Он говорил безо всякого акцента, удивительно гладко и слаженно, как будто был одновременно ниоткуда и отовсюду. Выглядел он как мужчина в расцвете сил, но она знала, что это не так. Его волосы были седыми, а в глазах читалось напряжение. Она слышала разговоры старых талантов. Он охранял Глифика уже по меньшей мере 80 лет, еще до них. Следил за тем, чтобы Орсин оставался закрытым. Но его одержимость Другром вызывала тревогу. Он мало спал и ночью часто уходил по делам, несомненно разыскивать Другра и то, во что превратился Джейкоб. Мисс Дэйвиншоу сказала, что он винит в этом себя. Все, что Камако знала наверняка, это то, что этот древний, нестареющий мужчина с бледно-серыми глазами, глубоко уверенный в своей правоте, этот доктор медленно разрушает себя, неустанно преследуя монстра. И от этой мысли сердце у нее сжималось. Именно по этой причине она не обратилась к нему напрямую, не сообщила о своих подозрениях по поводу исчезновений, не спросила о темной карете. Они ничего толком не знали, пока не знали. Ребята стали посматривать на небо в попытках разглядеть костяных птиц, и когда видели, как прилетает очередная посланница, тайком подбирались к чердаку с проволочными клетками, где обитали птицы. Камаку с Оскаром караулили снаружи, а Рипс залезала внутрь, отвязывала послание, быстро читала его, а потом возвращала на место. Костяные птицы щелкали клювами, шуршали и поворачивали головы с пустыми глазницами, чтобы лучше разглядеть ее. Пока что талантам удалось узнать немного. Они перехватили только несколько странных сообщений от миссис Харрогейт из Лондона и одно закодированное послание откуда-то из Франции. Но однажды утром Камаку отправили в качестве посыльной в старую кладовую, переоборудованную в лабораторию доктора Бергаста. Стоя перед мензурками, дистилляторами и бутылками с загадочными зельями, Бергаст устало потер глаза, взял письмо и отпустил ее. Когда она повернулась, чтобы уйти, то увидела на его рабочем столе несколько простых папок из бурого картона. Она знала, откуда там эти папки. Они-то и натолкнули ее на мысль. Если они хотят узнать что-то про исчезнувших детей, им понадобится кое-кто, кто сможет выбраться ночью из главного здания, проникнуть в кабинет Бергаста через окно и изнутри отпереть дверь. Тогда Рипс вскрыла бы большой шкаф, просмотрела бы досье всех когда-либо принятых в Институт талантов и нашла бы папки, относящиеся к пропавшим. Другими словами, им был нужен Чарли Овид. Камако шагала по коридорам Карндейла, тихонько насвистывая про себя. Ведь Чарли только что согласился выполнить ее просьбу.